Я проснулся в собственной луже среди обшарпанных стен. Но я стараюсь быть лучше каждый день, каждый день. Меня вечно тошнит или сушит. Это плохо, но вместе с тем я стараюсь быть лучше каждый день, каждый день. И видит ночь в моих глазах всего лишь боль, всего лишь страх. Я так боюсь в ней что-то упустить. Сегодня утром я обычный человек, проснулся, чтобы что-то изменить. Проснулся, чтобы что-то изменить. Я вчера в магазине игрушек показывал школьникам член. Но я стараюсь быть лучше каждый день, каждый день. Я соседскому парню Илюше продавать стал амфетамин. Илюша не хочет быть лучше, так хуй с ним, так хуй с ним. И видит ночь в моих глазах всего лишь боль, всего лишь страх. Я так боюсь с ней что-то упустить. Сегодня сердце, покуда ты одумаешься и поймешь, что я последний ублюдок, и уйдешь, и уйдешь. Я продал бы дьяволу душу, я продал бы дьяволу честь, чтобы стать чуть-чуть лучше, чем я есть, чем я есть. И видит ночь в моих глазах всего лишь боль, всего лишь страх. Я так боюсь мне что-то упустить. Сегодня собственной луже среди обшарпанных стен. Но я стараюсь быть лучше каждый день.